Хорошо. У нас не теоретический курс, поэтому больших теорий не будет, но все-таки несколько таких общих определительных понятий, чтобы мы знали, что мы говорим об одном и том же, когда мы произносим эти слова. Транс. Понятие транс. Практически синоним гипноза. Некоторые авторы разводят транс как состояние, да, а гипноз как процедура или взаимодействие, которое помогает войти в это состояние. Большой разницы нет, я это использую просто как синоним. Да. Транс, гипноз, гипнотическое состояние, трансовое состояние. Вслед за Милтоном Эриксоном мы различаем три вида транса. Первый. Это так называемый повседневный транс. Транс не гипнотизеры придумали. И не психологи придумали. Это абсолютно нормальное, физиологически естественное состояние. Каждый из нас бывает в трансе 40 раз на дню, если не больше. Просто так не называют это. Когда мы засыпаем, мы проходим через состояние между явью и сном, так называемое гипногогическое состояние. Когда мы просыпаемся, мы проходим через гипнопампическое состояние. Когда мы читаем книгу и ловим себя на том, что глаза бегают по строчкам, а мы уже не знаем, что там написано, потому что мысленно улетели куда-то далеко, это транс. Когда мы сидим на заседании, или на совещании, или на скучной лекции, изображаем на лице напряженное внимание, а сами думаем о том, что будем сажать на приусадебном участке, это транс. Хорошо известен, хорошо описан так называемый транс водителя. Когда человек водит давно и хорошо, когда это уже стало автоматизированным навыком, он не думает о том, как это делать, не обращает внимания на это. Он знает, что он сел, знает, что он приехал. Что там было посередине? Думал о своем. При этом тормозил, включал передачу, ехал на зеленый, тормозил на красный, объезжал препятствия, то есть все делал адекватно. Когда мы едем в транспорте, в общественном, и о чем-то задумались, и вдруг подхватились, ой, пустите, пустите, мне выходить, моя остановка, спать не надо. Это не спать, это транс. Много-много раз в день мы транс. Сейчас уже известно, что психическая активность человека – это не прямая линия, она идет по синусоиде. С переломами каждые полтора часа. То есть через каждые полтора часа мы спонтанно склонны входить в транс. Сейчас уже известно с помощью психологических исследований, что в течение каждой минуты у нас есть миллисекундные трансовые включения. Фактически мы все время, да. Это как-то связано с частотой колебаний головного мозга. Да, да, это циркадный ритм, да, именно с этим, конечно. То есть мы все время между трансом и не трансом колеблемся. Сейчас считается, что транс – это такое состояние, в котором та информация, которую мы получаем, психологи сказали бы, укладывается в когнитивные схемы, да, то есть усваивается, раскладывается по полочкам, обрабатывается. Это то состояние, в котором начинают работать резервные силы организма, внутренние, целительные, тело и дух, да, когда тело и дух сами себя лечат. Это нормально. Это нормально. Сколько существует человечества, столько известен транс. Под разными наименованиями, разными видами, сколько он используется. Все входят в транс. Поэтому после Эриксона оказалась снятой одна из таких серьезных проблем традиционного гипноза – проблема гипнабельности. Вы возьмете серьезные книжки, в которых вы прочитаете, 30% людей не гипнабельны. То есть их невозможно загипнотизировать. Что это значит? Что они не могут в транс входить? Это нонсенс. Человек, который не может входить в транс, это не жилец. просто. Все входят в транс. Это значит, что это 30% людей, которых не устраивает достаточно жесткая и достаточно авторитарная процедура наведения транса, которая используется в традиционном гипнозе. Им просто нужно предложить другой путь, другой способ, тот, который больше подходит. Росси в одной из своих работ пишет: «Когда я наблюдал за работой Милтона Эриксона, иногда мне казалось, что я наблюдаю за работой интеллигентного взломщика, который пробует одну отмычку, вторую, третью, пятую, десятую, пока не найдет ту, которая подходит». То есть, пока не найдет тот способ, который позволяет данному конкретному индивиду комфортно войти в транс. В свое время приезжала к нам сюда Бетти Элис Эриксон, дочка Эриксона, самая известная терапевт сейчас, проводила семинар. Народ собрался опытный и бросил клич: «Даешь сложные техники эриксонского гипноза». Простым вывести тебя. Ответ был очень интересным. Она сказала: «Напрасно вы думаете, что уровень терапевта определяется сложностью техник, которые он использует. Профессиональный уровень определяется тем, насколько полно ты можешь адаптироваться к человеку, который сидит рядом с тобой. Чем больше ты можешь к нему адаптироваться, тем более высокий профессиональный уровень. Техники могут оставаться очень простыми». И это правда. Значит, транс – это естественное явление. Второй вид транса – углубленный транс. Углубленный транс – намеренное усиление естественного феномена, обычно с помощью другого человека. Намеренное усиление естественного феномена обычно с помощью другого человека. Есть такой нормальный повседневный феномен – транс. Мы его берем, специально здесь вызываем и немножечко растягиваем во времени. И говорим: это гипноз. Это то, чем мы тут занимаемся. Зачем растягиваем? Чтобы успеть там работу осуществить какую-то терапевтическую. Потому что транс, он флуктует, не стоит на месте. Подсплыл, ушел, опять подсплыл. И третий вид транса, который в эриксонском гипнозе не используется практически, так называемый сомнамбулический транс, от слова сомнамбула, лунатик. Это очень глубокий транс, когда человек, находящийся в трансе, ведет себя как человек, не находящийся. Очень важно понимать, что транс – это не потеря сознания, что это не утрата контроля. Наши предшественники говорили даже о засыпании особым бодрствующим сном. Они говорили даже о сверхсознании и о расширенном сознании. Не потери сознания, это более глубокое, более полое, полное и более целостное осознание. Когда встает знаменитый вопрос о зомбировании, и меня спрашивают, как я отношусь к зомбированию, ответ у меня всегда один. Как только мне покажут двоечника за зомбированного на отличника, я в ту же секунду поверю в зомбирование. Пока еще никто не показал. В обратную сторону. Тоже трудно. Эриксон выдвинул очень важное положение, сказав: сам факт транса терапевтичен. Сам факт транса терапевтичен. Что это значит? Это значит, что если мы не сделали ничего другого, кроме как помогли человеку войти в транс и побыть там, мы уже сделали для него хорошее дело. Потому что это возможность для психического переструктурирования. Не факт, что оно произойдет, но это возможность. что-то там внутри начинает меняться, вот эта скобка открылась, да, что-то может встать на место. Отдых, релаксация. Я когда начинал заниматься этой деятельностью, была одна вещь, которую я не понимал сначала. Человек приходит первый раз. Первый раз пришел, пока он рассказал свою проблему, да. Провели первый сеанс. Первый сеанс — это обычно сопровождение приятных воспоминаний. То есть, с моей точки зрения, я еще ничего пока не делал. Специального, да, психологического, терапевтического. Человек уходит и говорит «спасибо». Я не мог понять, за что спасибо. Вроде не делали пока ничего. Потом понял. За то, что он в трансе попал. Он попал в трансе, немножко отпустило привычное напряжение. Немножко стало легче, немножко отдохнул, немножко больше энергии. Сам факт транса терапевтичен. Наши повседневные проблемы разрешаются в наших повседневных трансах. Те обычные житейские проблемы, текучка, которые разрешаются сами собой, да, по ходу жизни, они разрешаются в наших повседневных трансах. Мы просто это не замечаем. Мы просто иногда сидим, задумываемся ни о чем. Выполнили и все, да? Задумался. А в это время внутри идет работа. И часть самого тебя решает твои проблемы. Иногда этого оказывается недостаточно. Тогда мы обращаемся к профессионалу, который помогает опять-таки войти в транс, который делает то, что мы называем работа. Терапевтическая работа. Предлагает какие-то образы конструировать, какие-то внушения дает, истории рассказывает. То есть это все то, о чем мы говорим на нашей дальнейшем языке. Есть еще одна проблема, традиционная для классического гипноза. Проблема глубины транса. В традиционном гипнозе считается, что чем глубже транс, тем лучше. Тем лучше работа. Поэтому там систематически стремятся получать глубокие трансы. В эриксонском гипнозе эффективность работы не связывается с глубиной транса. В очень легком трансе можно делать очень хорошую работу. Поэтому мы не гонимся за глубиной транса. Хотя существуют техники углубления, так называемые, мы с вами будем их рассматривать. В принципе, это не очень важно. Утилизационный подход. Ты работаешь с тем, что тебе предъявлено. Потому что во всех видах человеческой деятельности способности разные. У людей разные музыкальные способности, разные математические способности, разные физические способности и разные трансовые способности тоже. Кто-то придет, сядет и с первого раза выдаст тебе глубокий транс. И ты будешь работать с этим. А с кем-то ты будешь биться, и 10 сеансов будешь проводить, и получишь только очень легкий, очень поверхностный транс. И будешь работать с этим. А у кого-то транс будет изменяться от раза к разу, и будет углубляться, и ты будешь работать с этим. Ты работаешь с тем, что тебе предъявлено. Кроме того, само понятие глубины транса сейчас теоретиками подвергается переосмышлению и вообще ставится под сомнение. Стивен Гиллиган, замечательная книжка, она переведена, я вам потом по литературе пройдусь. Он вообще говорит, говорить более или менее глубокий транс — это все равно, что говорить более или менее соленый транс или более или менее желтый транс. Он считает, что это вообще бессмысленно. Потому что в одно и то же время относительно разных сторон реальности можно находиться и в глубоком трансе, и в легком трансе. Одновременно. Мы со Светой сидели, работали. Я наблюдал за всем, что с ней происходит. Она слушала все, что я говорил. Относительно друг друга мы находились в очень легком трансе. Очень легком. Мы все понимали, мы все осознавали. В то же самое время, не знаю, как Света, она сама себя скажет, но я периодически забывал об аудитории. Да? Группа полностью для меня выпадала, ее не было. Мое внимание было полностью здесь зафиксировано. А это значит, что относительно группы я находился в очень глубоком трансе. Выпадает с поля восприятия. Да? Было такое? Было. То есть одновременно и в легком, и в глубоком. А? Да, относительно, конечно. Второй термин, которым мы все время пользуемся, бессознательное. До Эриксона бессознательное понимали в основном по Фрейду. Ну, грубых слов произносить не хочется. Но это такое не очень хорошее место человеческой психики, где плавают такие первичные влечения, сырые, неокультуренные. Если они прорвутся, ужас, что будет. Поэтому их нужно давить и не пускать. Для этого есть эго и суперэго, которое присматривает. Это, кстати, один из основных страхов перед гипнозом. Я войду в гипноз, я потеряю контроль, и вот оно прорвется, и ужас, что будет. И я буду делать такое. Да ничего ты не будешь делать. Такого, чего ты не делал, не в гипнозе. За одним единственным исключением, когда человек хочет использовать гипноз как извинение, чтобы позволить себе делать то, чего он не может себе позволить, чтобы потом было чем оправдаться. Я был гипноз. Я за себя не отвечал. Это извините. А это уже каковы, когда там фу, это да, эстрадный гипноз. Очень интересная вещь. Эстрадный гипнотизер, который на сцене с человеком делает все, что угодно, тем же самым человеком вне сцены не может сделать ничего. Большой вопрос. Почему? Почему? Сцена – это особое место, это особое пространство. Это пространство игры. Выбираются не все. Не на всех демонстрируются чудеса гипноза. Те, кто сотрудничает, те, кто выполняет внушение. Там очень тонкие вещи играют. Если ты вышел на эту сцену, и ты не делаешь то, что от тебя ожидается, ты зачем вышел? И что ты будешь делать на глазах у сотен людей? Ничего? Эстрадный гипноз – это очень интересная вещь. Вам есть? А? Вам есть? Что есть? Ну, он же и на эстраде, и в любом Мессинг, да. Говорят, что Мессинг обладал экстрасенсорными способностями. Очень может быть. Мы давайте эти вещи четко разведем. Гипноз, да. Гипноз это не про экстрасенсов. Экстрасенсы это не про гипноз, это разные вещи. Мне повезло. Я могу говорить только о том, что я видел. Я был однажды на выступлении Мессинга, больше того, мне удалось подсуетиться к нему в испытуемое. Дело было так. Он выступал в Московском саду Эрмитаж, мы пошли с приятелями, мы были студентами тогда, второй курс, наверное, третий. Народ писал задания на записочках, на сцене сидела комиссия для публики, выбирала самые интересные задания, а Мессинг их выполнял. Поскольку мы не можем ждать милости от природы, приятель мой побежал в комиссию, я написал задание, он его выбрал как самое интересное. Задание было такое, нужно было найти ряд, найти место, открыть портфель, достать раскладные шахматы, открыть их и сделать ход. Местник поставил меня рядом с собой, чуть сзади, чуть сбоку, велел взять себя за руку вот так, и сказал, сухонький старичок, вот подвижный, думайте, что мне делать, думайте, что я должен делать, думайте, что мне делать, думайте. И побежал вперед, и меня потащил такой рыскающий поход все время. Я думал, что он должен делать, и у меня было полное ощущение, что он слушается мысли. Как лодка руля. Думаешь, направо, наверх. Нашел ряд, нашел место, открыл портфель, достал шахматы, открыл. Сказал, вы хотите, чтобы я сделал ход, это слишком трудно, сейчас делать не буду. Но нам хватило того, что он сделал. В этом не было абсолютно никакой экстрасенсорики. Он что делал? Он отлавливал мои идиомоторные движения. Потому что как только я думаю направо, я начинаю его тянуть направо. Или толкать. Как только я думаю налево, я начинаю тянуть его налево. Он отлавливал идиомоторику. Каждый может изобразить себя Мессингом. В упрощенном варианте. Переворачиваете 5 блюдечек или чашечек, или 7, объявляете, что вы экстрасенс, даете человеку монетку, говорите, я выйду, ты ее спрячешь под одним из блюдечек или чашечек, я вернусь и найду. Он прячет, вы возвращаетесь, просите его, чтобы он взял вас за руку, и ведете. И над одной из чашечек или в летчик будет вот так. Или наоборот, вот так. Он прячет, не хочет показать. Несколько раз провел, причем это не осознается, это движение непроизвольное. Он знает где. Несколько раз провел, есть. Ну, хотя говорят, что он был экстрасенс, что он к Сталину проходил, там, через всю охрану, да. Может быть. Может быть. Это тоже есть. Потому что иногда, и не скажу, что очень редко, в сеансе гипноза натыкаешься на что-то, что уже гипнозом не является, а является чем-то другим. То есть грань того, что можно объяснить научно, и того, что научно объяснить уже нельзя. Это интересно. Иногда с разрешения человека исследуешь эти вещи. Да? Создается такое впечатление, что как бы это состояние способствует проявлению того, что принято называть там экстрасенсорной способностью и так далее. Но это все-таки другое, да, мы этим не занимаемся. Это сегодня 6:30. Скрыто. Не очень правильно. Что-то нет, это шутка. Ресурсы. Да, бессознательное. Всегда ли нужно употреблять этот термин? Конечно, нет. Точно так же, как термин гипноз. Потому что всегда сообразуешься с человеком, который сидит рядом, с его культурно-образовательным уровнем, с его миропониманием. Кому-то ты говоришь бессознательно, и нет вопроса, все понятно. Да, там, подсознание, бессознательное, неважно. Если ему 2 недели нужно объяснять, что такое бессознательное, не нужно употреблять это слово. Важен факт разведения. Разведения адресата. Есть ты, и ты не можешь справиться со своей проблемой, но есть часть тебя, которая может. Вот что важно. Дай ей поработать. Как эту часть называть? Неважно. Росси, например, давно уже не использует термин бессознательное. Он говорит такое широкое наименование, говорит, часть самого тебя. Есть часть самого тебя, которая и так далее. Эриксон говорил «backmind». По-русски это ужасно звучит. Задний ум. Задний ум крепкий, то есть ассоциации не очень, да? Можно говорить внутренний разум. Твой внутренний разум. Твое внутреннее я. Твое глубинное я. Твой духовный водитель. Твое духовное я. В конце концов, твой ангел-хранитель. Почему нет? Неважно. Нечто, что может работать само по себе. Ну, ангел-хранитель как бы за рамки, естественно, научной парадигмы все-таки выходит несколько. Но в принципе можно. Важно смещение адресата. Не сознание работает, это что-то другое. И Эриксон изменил наше представление о бессознательном по сравнению с фрейдовским полностью на 180 градусов. Он сказал, бессознательное — это глубоко позитивная инстанция. Это огромный склад ресурсов. Это инстанция, которая нас охраняет, которая работает для нашей пользы. Круглосуточно, днем и ночью, 24 часа в сутки. Используя более современную метафору, компьютер с огромным количеством программ. Полезно. Ресурсы, да, тоже часто употребляемый термин. Откуда они там взялись? Бессознательно — это огромный склад ресурсов. Откуда они там взялись, в этом бессознательном ресурсе? Ответ по Эриксону. Мы их наработали сами. В результате нашей жизни они там взялись. Потому что, да. То есть чем больше человек жизненного опыта, тем больше ресурсов. Ну конечно. Ну конечно. Потому что у каждого из нас с вами за плечами есть опыт преодолений, достижений, успехов и побед. что бы об этом человек ни думал и что бы он об этом ни говорил. Даже когда человек приходит в глубокой депрессии и говорит, что он полный неудачник и никогда у него ничего в жизни не получалось, это неправда, это не так. Потому что когда-то он не умел ходить. И встал на две ноги, и пошел, и овладел прямохождением. И когда-то он не умел говорить. И лепетал свои первые слова, слоги, и овладел человеческой речью. Из всего обучения нашего жизненного это было самое трудное. Овладение прямохождением, овладение человеческой речью. Мы все смогли. Мы все научились. И этот опыт остался. Он никуда не делся. Он может быть использован. Научились читать, многие даже писать. Научились пользоваться ножом, вилкой, автобусом, троллейбусом и другими так называемыми культурными предметами. Предметы, которые один человек сделал для другого. Мы все этому научились. То есть у всех есть опыт эффективного обучения и достижения. И в трансе к нему можно обращаться и использовать. С этой точки зрения, когда у человека есть проблема, которую он не может разрешить, это значит одно из двух. Либо у него нет доступа к ресурсу соответствующему. Ресурс есть всегда. Ну, если в библейском варианте каждому дается по мере его, да, в более таком житейском никому не даются такие проблемы, с которыми он не может справиться. Либо нет доступа к ресурсу, либо он не может его использовать по какой-то причине. Доступ к ресурсу мы обеспечиваем, помогая человеку войти в транс. Мы говорим, наводим транс, да, у нас еще терминология старая осталась с традиционным гипнозом. Наводим транс. Как будто мы такие всемогущие, вот наши власти это сделали. Мы помогаем войти, он сам ходит. Помогаем войти в транс. Эриксон говорил, ваш пациент войдет в транс, если вы дадите ему хотя бы сотую долю шанса на это. То есть, если не будете очень уж активно мешать, он войдет. Значит, активность левого полушария понизилась, активность правого повысилась, работают оба. Вот сейчас открыт вход в эту пещеру Аладдин. Да, можно идти и брать ресурсы. Поход за ресурсом. Что значит, человек не может использовать ресурсы? Почему? Потому что у многих из нас представление, мы представляем себе свою жизнь по принципу подводной лодки, разделенной на непроницаемые отсеки. Для подводной лодки хорошо. Один затопил, другой наплавал. Для этих целей может быть не очень хорошо. Если человеку нужно найти другое место работы с более высоким социальным статусом, с лучшей зарплатой. Какое к этому имеет отношение, что когда-то он был мастером спорта по художественной гимнастике, скажем, да? Или катался на фигурных коньках. Или был кандидатом мастера спорта по стрельбе из лука. Или хорошо играл в шахматы. Для нас это вещи абсолютно несопоставимые, которые находятся в разных плоскостях, в разных временах. Мало ли что раньше было, да? Сейчас другое. На одном уровне. Но есть более глубокий уровень, где все события моей жизни связаны друг с другом. Потому что у них есть центр общий. Я. Это события моей жизни. И есть такая типа глобальной внутренней сети интернет, где все связано со всем. Все события взаимосвязаны. В трансе мы выходим туда, на этот уровень. И там можно брать ресурс в одном. Что значит брать? Активизировать вот этой нашей внутренней части, напоминать, вот это было сделано, это умеешь, и просить использовать это в другом месте и в других ситуациях, конкретно вот в этой ситуации, да, или более вообще в целом ряде ситуаций, или совсем вообще там, где это будет нужно, и тогда, когда это будет нужно. Это происходит. Как оно это делает? Это пока большой знак вопроса. То, чем мы с вами занимаемся, Это во многом такое ноу-хау. Делай так, получишь это. Посередине пока еще во многом черный ящик. Я не думаю, что кто-нибудь осмелится сказать, что он знает, как работает гипноз. Полностью, все механизмы. Или знает, как устроено бессознание. Только. Сейчас появилась аппаратура, которая позволяет исследовать живой мозг, действующий мозг. Только первые шаги, первые подступы к тому, как это работает на уровне мозговых механизмов. Там еще поле не пахло. Но, начиная с самой зари времен, да, до исторических времен, мы знаем, как этим можно пользоваться. И пользуемся. Эти методики наработаны, отработаны. Детально разработан. Ну, не могу себе отказать в удовольствии. Вы об этом прочитаете в книжечке Бекки Жослена. Один из самых первых рисунков, доисторических рисунков, доисторического человека, который нашли на юге Франции в пещерах. Там изображен шаман в трансе. Ладно, прочитайте, поискать. Там все описано, почему он шаман, почему он в трансе. Это наследственное у французов. Что именно? Шаман в трансе. Шаман, почему это у французов? У нас что, шаманов нет? У нас нет. В Украине. У нас больше, чем у французов. Французских шаманов не знаю. У нас есть, вряд ли. Понятие бессознательного позволяет разрешить еще одну важную проблему. Проблему атрибуции, то есть приписывания. Кто отвечает за работу? Это внутреннюю терапевтическую работу. Думать, что ты отвечаешь, с ума сойдешь. Брать на себя такую ответственность за чужие жизни, за жизни других людей. И за решение их проблем. Да? Думать, что ты за это отвечаешь. Клиент отвечает за проблему. Он принес материал. Он принес то, с чем мы будем работать. Это его вклад в общее дело. Терапевт отвечает за процесс. Это техник. Техник, у которого есть набор инструментов. И мы на определенное время, за определенную плату предоставляем наши профессиональные умения, наши инструменты в распоряжении нашего клиента. Как сантехник. В отличие от сантехника, мы нашими инструментами делимся. То есть мы обучаем человека самогипнозу. Все то, что мы делаем вместе, он потом может делать сам, один. А у нас меньше не становится. Клонируется инструмент. Он отвечает за проблему, мы отвечаем за процесс, за работу, извините. Отвечает его бессознательно. Это очень удобная позиция для обоих. Она удобна для терапевта. Почему? Потому что, конечно, хочется помочь. Конечно, хочется помочь всем. Конечно, хочется помочь по максимуму. Панацеи не существует. Гипноз тоже не панацея. Всем помочь невозможно. По максимуму, в твоем понятии, я понимаю, тоже часто невозможно. Каждый может измениться только тогда, когда он готов измениться, и настолько, насколько он готов измениться. Если человек сейчас готов измениться настолько, через голову может перевернуться. Со всеми своими техниками. Он изменится настолько. Потом пройдет время, он будет готов измениться. Поэтому, да, Жан Гаден, мой первый учитель, которому я безмерно благодарен, да. Можно как-то понять, насколько готов изменить клиент? Иногда только по результатам. Что по результатам? Ну, можно в процессе там сопротивления видно. Когда клиент приходит, клиентский запрос, он никогда в открытом так не формулируется. Но он противоречив по своей сути. Человек приходит, чтобы разрешилась его проблема. Для этого есть только один путь. Он должен измениться. Он должен измениться внутри себя. Тогда разрешится проблема. Самое последнее, что люди хотят, это меняться. Никто не хочет меняться. Потому что это может оказаться болезненно. Потому что это может оказаться чревато неожиданностями. Ты изменишься, и неизвестно, что будет. И вообще, зачем? Поэтому типовой клиентский запрос, говорю, в открытый он так никогда не формулируется, как скрытый клиент. Так звучит. Помоги мне измениться, но только так, чтобы во мне ничего не менялось. Ту часть, которая говорит «помоги мне измениться», мы называем сотрудничеством, условно. Ту часть, которая говорит «но только так, чтобы ничего не менялось», мы условно называем сопротивлением. Поэтому это искусство. Это всегда похоже на шахматную игру похоже. Потому что ты никогда не знаешь, что будет заранее, потому что нужно удовлетворить обе части запроса, потому что никогда ничего не повторяется. И вот по силе вот этого, но только так, чтобы ничего не менялось, можно судить, да, насколько он готов к изменению. То есть насколько сопротивляется. Причем я же понимаю, что когда человек сопротивляется, он же не мне сопротивляется. Чего мне сопротивляться? Мне не нужно от него ничего. Изменению он сопротивляется. Сопротивляется это сознательно, да? Нет. Тоже бессознательно. Получается и хочет, и не хочет. И хочется, и хочется. И мало не верит. Да. Очень частый вариант, когда человек не позволяет себе отпустить контроль. Войти в транс это означает отпустить контроль. То есть позволить происходить тому, что происходит. Как только он чувствует, что он отпускает контроль, как он тут же его впивается мертвой хваткой. А у него проблемы связаны с тем, что он не позволяет себе отпустить контроль. И пытается все на свете контролировать, что в принципе невозможно. Особенно поведение других людей. Очень интересные такие вещи играют. И когда в конце концов он обучается входить в транс, он какие-то другие вещи тоже обучается отпускать. Значит, это вот со стороны терапевта. Со стороны клиента это тоже очень удобная позиция, бессознательно отвечает за работу. Да? Потому что он же пытался решить свою проблему. И может быть не один раз. И не смог. А мы ему объясняем. Да, ты пытался, и ты не смог, и ты действительно не можешь. Но есть часть тебя самого, которая может. Она может работать самостоятельно, она может решить проблему. Отпусти. Отпусти, дай поработать. Не лезь, не мешай. Да, Жан Годен в свое время он создал нам очень много полезных установок. И самое полезное, которое как-то все чаще и чаще вспоминаю, была такая. Делаешь, что можешь, а потом ждешь. Прекрасно понимаешь, что ты не Господь Бог, что ты просто помогаешь, ты создаешь условия, в которых могут заработать его собственные внутренние силы. Как садовник, да? Он же не тянет за хвостик растения земли, чтобы оно быстрее росло. Землю вскопал, удобрение внес, полил, а растет-то само. Внутренние силы. И кто может сказать, что он знает эту силу? Да никто. Говорят, жизненная сила. Садовник может спровоцировать, или замедлить рост, или ускорить. Да. Одновременно. Поливая или не поливая. Да, мы тоже можем. Мы тоже можем. Это... Подоплека вопроса такова, да, мы много говорим про пользу гипноза. Можно ли гипнозом нанести вред? Еще какой? Еще какой? Конечно, можно. Конечно, можно. Это инструмент. Это инструмент. Очень эффективный. я обучаю тому, как с его помощью помогать. Нет. В том, что мы делаем, и в том, как построено обучение, нет. Это можно сделать только в одном случае, если у вас будет намерение причинить вред. Ну, тут уж я не отвечу, как говорится. Ножом, да. Самые страшные убийцы, да, которые там с расчленением, получается, из бывших хирургов, как известно. Потому что они знают, как расчленять. Инструмент, нож. Можно колбасы нарезать, можно операцию сделать, можно человека зарезать. Можно нарезать колбасы пальцы. Может. Нет, техника безопасности. Основная техника безопасности в гипнозе заключается в том, чтобы оставаться в рамках своей профессиональной деятельности. Не существует профессии гипнотизер. Не существует отдельно взятой профессии гипнотерапевта. Это для психологов, психотерапевтов и врачей это просто повышение квалификации, это овладение еще одним методом. Для тех, кто не собирается этим заниматься профессионально, это расширение своих коммуникативных возможностей. Как лучше общаться с другими людьми, как лучше с ними входить в общение, как лучше к ним адаптироваться, как создавать такую обстановку, в которой возможны варианты выигрыш-выигрыш. Вот что это такое. Когда в свое время я занимался у Гадена в Париже, у нас половина группы были психологи и психиатры, половина группы стоматологи. У них это очень модно. Изучают гипноз и пользуются вместо обезболивающего. Стоматолог, который изучил гипноз, не лезет ни в психологию, ни в психиатрию, он остается стоматологом. Но он может повесить у себя на двери табличку, что он владеет эриксонским гипнозом. Может быть, ему пойдут больше по этому поводу. Гинеколог, который изучил эриксонский гипноз, остается гинекологом. Но он пользуется этим, говорю. Я тренер, который учит плавать в бассейне. Базовую технику ставит. А потом народ разъезжается, и кто-то в море плавает, кто-то в горной речке, кто-то в озере. И у каждого техника изменяется в соответствии с требованиями. Доктора приходят потом и рассказывают, что они делают с помощью гипноза. Я этому не учил. Но они делают чудеса. Потому что они берут базовые техники, соединяют это со своими знаниями и делают то, что делают. Один у меня есть ученик, бизнесмен, его специальность переговоры. Он открытым текстом говорит, что он стал переговорщиком экстра-класса. Никогда не думал, он сможет стать переговорщиком такого уровня, как только благодаря эриксонскому гипнозу. Я говорю, я спрашиваю, что ты взял главное из гипноза? Он говорит, сотрудничество. Основной принцип сотрудничества. Вместо конфронтации. Ну и кое-какие техники используют, конечно. Можно сказать так, да, сейчас сделаем перерыв, 15 минут. Можно еще так сказать, гипноз – это временное снятие ответственности. Временное. Вот на время сеанса, да, пока ты в гипнозе, мы говорим, ничего не делай, расслабься, дай поработать. Вот к этому самому. Нет инстанции, часть самого тебя. Вот очень удобно. Да. Вопросы есть еще? Есть вопрос. Да, пожалуйста. Во-первых, повседневный гипноз, он связан с таким явлением, как автоматизм? Да, конечно. Повседневный транс. Да. Повседневным гипнозом это реально зависит. Да. Фактически любая деятельность, которая у нас автоматизирована, мы можем сказать автоматизированный навык, а можем сказать, что выполняется транс. Это одно и то же. Ага, и второй вопрос. Вот, если человек болен эпилепсией, да, вот как ему эта техника, с ней можно работать или нет? В книжечке Бек и Жуслина «Новый гипноз», такая маленькая книжечка, я вам практически расскажу, на первой страничке есть показания гипноза, где показанием служит все на свете и топор, и противопоказания. Противопоказанием являются психозы. Сейчас уже работают с психозами с помощью эриксонского гипноза, но это должен делать врач-психиатр. С эпилептиком должен работать клиницист, который знает клинику, плюс гипноз, и который знает, что делать, если, не дай бог, что приступ, обострение или так далее. При малейшем подозрении на психику, я не психиатр, я психолог. Когда ко мне подростки приводят, это первое, с чего начинаю, говорю, знаешь разницу между психиатром и психологом? Говорит, нет. Я говорю, психиатр — это который мы с этим имеем дело, а я только со здоровьем. Говорю, ты случайно не такой? Нет. Ну хорошо, значит, пришел в адрес. При малейшем подозрении на психическую патологию, на серьезную, да, я говорю открытым текстом, дорогой товарищ, пожалуйста, консультацию психиатра. Просто открытым текстом. Если он даст добро на то, что мы в этих техниках занимались, пожалуйста. Но, правда, это гуманист всех назад присылает. Но тем не менее. То есть, ну, зачем? Ну, специальность заикания у меня не работает, потому что специальность этим специализируется. Но, в принципе, да, это хороший показатель. Не только коррекционному, к классическому коррекционному тоже. Я знаю человека, который прекрасно с этим работает, кодирование, так называемое. Кроме того, в институте психологии есть группа Нестерова, которая очень хорошо работает с АИ. Ну, можно с этим работать. Я вам не могу гарантировать 100% успеха, но работаю.